Если этим будут заниматься персонажи с развитыми навыками лесоруба, то дело пойдет в разы быстрее, а ресурсов на выходе получится больше. Но существовал и более быстрый способ. Его Шардан подсмотрел у бессмертных, когда играл роль Лискина, управляющего орудиями при защите замков. Игроки не заморачивались ни с постройкой защитных сооружений, ни с уборкой оставшихся от них обломков. Все вопросы они решали при помощи денег и заранее запасенных впрок ресурсов, просто покупая и продавая то, что им нужно. Конечно, заниматься этим могли лишь сами хозяева замка, да еще и владеющие строительными навыками. Поэтому граф и приказал доставить ему из ближайшего поселка плотника, а лесник Лангрот выделил ему кусок берега реки в аренду на сутки, для строительства моста. Разумеется, большую часть материалов и работы пришлось купить, чтобы ускорить работу. Зато теперь матер мог точно так же и продать их, что он и сделал. В считанные секунды мост превратился в груду обломков, и все наемники Хангана рухнули в воду. «Как ты там говорил, командир, вода камень точит?» «Не совсем». Лао Цзы говорил, что хотя в мире нет предмета, который был бы слабее и нежнее воды, но она может разрушить самый твердый предмет, процитировал Шардан, наблюдая, как противник сражается с бурной рекой вместо его воинов. «Хорошо сказано. Вон они, твердолобые, хлебают водицу полными шлемами. Только почему-то не умирают», — заметил граф. «Ну, с этим мы им сейчас подмогнем, твоя светлость». Угрюмый отдал приказ, и сразу несколько воинов и магов обрушили десятки снарядов, как метательных, так и магических, на торчащую из воды голову латника, который медленно плыл в сторону противоположного берега, и это несмотря на то, что одно его снаряжение весило под сотню килограмм. В данный момент игровая механика выступала против Шардана, помогая врагу плыть вопреки всем законам физики. А еще в игре не была предусмотрена смерть от переохлаждения, сильные речные течения, сбивающие с ног, возможность захлебнуться в набегающей волне и прочие неприятные вещи, которые так усложняют жизнь любителей водного экстрима в реальности. Наемник погибает. Получено 230 опыта. Репутация с графом Бурьи плюс 20 всего. Недоверие. Помер. Довольно прокомментировал генерал. Добить всех остальных. Никто не должен уйти живым, приказал Шардан. Раз уж за наемников даются очки репутации, то было бы глупо упускать такую возможность. Ведь именно за этим он и пришел в провинцию Ханган. Вскоре с вражеским войском было покончено. Ни один не ушел живым, а значит, противник так и не узнает про секрет коварной переправы. И граф велел плотнику собрать еще один мост-ловушку на том же месте, на всякий случай. Следующие два дня его небольшое войско топтало Ханган, истребляя на своем пути все живое. Не потому что они были такие злые или пылали жаждой мести, а потому что так приказал им граф Шардонье, занимающийся сбором статистики. Корневик погибает. Получено 55 опыта. Репутация с графом Бурьи плюс 10, 325 всего. Недоверие. Разного рода растительные мутанты, весьма условно и отдаленно напоминающие нечто человекообразное, почти не давали нужной репутации, зато водились в избытке и умирали довольно легко. Поэтому в своей базе данных Шардан заносил их в третью категорию полезности. Стеблар погибает. Стеблар погибает. Стеблар погибает. Получено 600 опыта. Репутация с графом Бурьи плюс 150, 475 всего. Недоверие. Более гуманоидные стеблары, да еще и растущие небольшими не то стаями, не то зарослями, уже были более выгодной добычей, но найти кучку этих тощих зеленоватых полулюдей-полутростник было довольно сложно, и потому они были занесены во вторую категорию. Плантмен погибает. Получено 320 опыта. Репутация с графом Бурьи плюс 300, 775 всего. Недоверие. А вот обнаруженный к западу поселок, где жили почти неотличимые от людей плантмены и второлюды, оказался настоящей находкой. Отчаянное сопротивление людей и растений быстро пошло на убыль. Стоило лишь поджечь деревню с подветренной стороны и пустит в бой огненных магов, и вскоре все его 50 жителей были превращены в кучи листьев, стеблей, остатков одежды и в очки репутации, которая после этого перемахнула отметку симпатии. А вот репутация графа Шардонье в локации Хангам, напротив, стремительно уходила вниз, и теперь их отношение выражалось как враждебное. В чем это заключалось? Ему был закрыт вход в местные поселения, неписи и торговцы отказывались общаться и давать квесты, мирное население и ремесленники бросались на утек, а стражи и воины, напротив, шли в атаку, едва заметив Шардана или кого-то из его людей. Впрочем, это было ему лишь на руку, потому что убийство этих категорий второлюдов давало не только максимальный прирост опыта и репутации с Бурье, но и неплохой лут. И уже почти треть потраченных на этот военный поход денег уже вернулась в том или ином виде. «Твоя светлость», — разведка докладывает, что впереди еще один поселок. В палатку Шардана ввалился угрюмый, переводя дух. Большой, не очень, но там прячутся женщины и дети, сбежавшие из разоренных нами деревень. Думаю, сотни три наберется, не меньше. Что делать прикажешь, командир? До заветной цифры оставалось 1700 очков репутации, так что приказ был однозначен. Идем на штурм, но там же дети. Как-то не по-людски это. Они и не люди, а мутанты растительного происхождения. Они питаются землей и солнечным светом, и размножаются семенами, оплодотворяя друг друга при помощи пчел и других насекомых. Бр, жуть-то какая. Огромная пчела уселась на лоб генерала и сняла ему 10 здоровья прежде, чем он успел ее прихлопнуть. Еще и эти заразы разлетались. Проклятие, которое наслали на захватчиков лесные ведьмы, притягивало целые полчища злобных насекомых, змей и ядовитых растений. Из 23 убитых за время всей кампании наемников Шардана половина погибла именно от их жал, ядовитых клыков и колючек. Хорошо еще, что они на нас второй отряд панцирников не бросили, или сами не собрались, чтобы ударить одним махом. Силенок-то у них куда побольше нашего, зато казна и опыт ведения боевых действий поменьше. Он был прав. На найм еще одной армии у ханганцев банально не было денег. А чтобы объединиться и атаковать более слабого и малочисленного противника, выждав удобный момент, им не хватило опыта и храбрости. Выбрав метод партизанской войны и отсиживаясь по лесам и селам, они обрекли свой народ на истребление и помогли Шардану набрать нужное количество очков репутации в рекордные сроки, вообще не выполняя задания и делая дорогих подарков. Впервые за все месяцы своего пребывания в виртуальном мире военный искусственный интеллект занимался тем, для чего был создан. Он начал войну и выиграл ее. Глава 23. Основы коварства. К концу военной кампании в отряде Шардана осталось всего 12 человек из 50, а вся провинция Хангам была окрашена на карте в цвет крови. Так отображалась ненависть. Отныне графу Шардоне и его подданным был закрыт вход в эти земли. Впрочем, он сюда и не собирался. Зато граф Бурьяк принял его, как лучшего друга. Поил дорогими винами, угощал изысканными яствами, соблазнял заморскими танцовщицами, 3 раза, и даже с большим энтузиазмом отнесся к идее породниться со столь уважаемым и так много сделавшим для его семьи господином. И это при том, что и он, и его дочь вообще впервые в жизни видели Шардана. Новость о том, что руки юной графини дорогой гость просит не для себя, а для своего друга и верного соратника герцога Блюберда, расстроила графа. Но ответить отказом он не посмел, доверив выбор потенциальной невесте, как и предполагал Блюберт, и специально на такой случай он вручил Шардану секретное оружие. И сейчас они ехали к жениху в специально выделенной графом Бурьяком карете, в сопровождении остатков отряда Шардана и 30 охраны со стороны заботливого папаши невесты, которая за несколько часов пути не проронила ни слова, увлеченная свадебным подарком. Это и было секретное оружие, артефактная роза, способная хранить в себе несколько ароматов, и фотографически точный портрет герцога Блюберда. Один из вложенных в волшебный цветок ароматов оказался сильнейшим приворотным запахом неистовой любви, так что теперь девушка не выпускала из рук портрет своего жениха, любуясь им и томно вздыхая. Разумеется, при этом обновляя баф висевший на ней неистовой любви и свою привязанность к тому, кто был изображен на картине. «Кушать хотите, ваша светлость?» – в очередной раз спросил Шардан, или, быть может, вина или прохладного соку. «Я отужинаю в компании своего ненаглядного жениха. Прикажите кучеру пришпорить лошадей, граф. Мы еле тащимся», – отозвалась девушка. Снова, как и в предыдущие разы. Впрочем, Искин лишь выполнял задание герцога, двигаясь к своей заветной цели, а уж методы их достижения его интересовали меньше всего. За последние несколько дней по его приказу было перебито население целой локации, а уж до простой неписи 33 уровня ему и вовсе не было никакого дела. «Не нравится мне все это», — в своей традиционно мрачной манере заявил Угрюмый. «Что именно?» «Да все. И странный герцог со своими живыми картинами, и девка эта, и наша военная компания. Но мы ведь победили, так-то оно так. Твоя светлость, вот только, не нравится мне все это». Встретил их герцог Блюберт лично, в сопровождении пары человек охраны. Невеста же, едва заметив оригинал, отшвырнула портрет с цветком в сторону и только что не набросилась на возлюбленного. Тот едва сумел расцепить ее объятия и, отделавшись десятком страстных поцелуев, передал юную графиню на руки охране. Шардон подобрал и портрет, и артефактную розу, оба предмета тут же засунув в инвентарь. «Ох и удружил ты мне, граф! Признаю честно, не ожидал. Работа выполнена быстро и качественно», — герцог взмахнул рукой, указывая на свой замок. «Отныне мой дом, это твой дом, друг, сын». Речь шла об усыновлении, напомнил ему военный Искин. «Ах да, разумеется, но сперва не соблаговолите ли отужинать со мной и будущей герцогиней? Учтите, что отказа я не приму, ваша светлость, а уже потом и решим наши дела». Перешел на официальный тон общения герцог. Не обращая никакого внимания на неразборчивое бормотание угрюмого, Шардон принял любезное предложение. Стол для спокойного семейного ужина был накрыт в считанные минуты, и приглашенных действительно оказалось совсем немного. Сам Блюберт, его будущая супруга, будущий сын Доугрюмый, и придворный художник. Кроме них в обеденном зале была пара слуг, что меняли блюда на столе да подливали вино в бокалы, дворецкие и статуи. Несколько десятков лучших произведений мастера Пигмальера украшали комнату. «Вам не кажется, ваше сиятельство», — обратил на них внимание Шардон, — «что несколько нетактично было ставить здесь изваяние вашей бывшей супруги? И даже не одной», — весело подмигнул герцог, поднимая бокал, — «но очень уж мне нравятся эти мраморные изваяния, напоминают о лучших днях моей юности. Ну что, моя прекрасная невеста, давай же поблагодарим нашего дорогого гостя, благодаря которому стал возможен наш союз». Графиня, не сводившая с него влюбленных глаз, послушно взяла свой бокал. «Давайте, давайте, господа, не стесняйтесь. К тому же, недолог час, когда фамильный замок Блюбердов станет и вашим домом, любезный граф Шардон. За это и выпьем». Неписи дружно выпили, и бдительные слуги тут же наполнили их бокалы, снова исчезнув в тени. «Мне очень интересно, как и каким образом все это случится», — подал голос военный Искин. «Мы просто поднимемся в мой кабинет и подпишем бумаги об усыновлении. Так просто? Мне казалось, это куда более сложная процедура». «Да полноте вам, граф. Не нужно обременять этот дивный вечер скучными беседами о делах». «Верно, любовь моя, конечно, конечно. Тем более, что вы наверняка устали с дороги и хотели бы отдохнуть». Рука девушки недвусмысленно скользнула под стол. На лице герцога Блюберда не дрогнул ни один мускул, но даже у далекого от амурных дел Шардона не было ни малейших сомнений в том, что он стал жертвой этой коварной и страстной атаки. «Кстати, ваши комнаты уже готовы, ведь так?» При этих словах герцог почему-то посмотрел не на дворецкого, а на своего придворного искусника. «Да-да, уже все готово», — рассеянно кивнул тот. «Ваше сиятельство», — добавил он чуть погодя, — «и для графини тоже?» — полюбопытствовал Шардон. «И для нее тоже. Осталось лишь дождаться, когда подействует зелье, и вы возьметесь за работу». «Да, какое еще зелье?» — вмешался герцог. «Думаю, что усыпляющее или парализующее, я не знаю всех тонкостей процесса. Не исключено, что жертва должна находиться в сознании». Наступила гробовая тишина. «Да прекрати ты, дура озабоченная», — раздраженно огрызнулся хозяин замка на девушку, которая, уже не скрываясь, поглаживала его бедро, не сводя с жениха влюбленного взгляда. «Как ты догадался? Несмотря на то, что о ваших тайных увлечениях в моих базах данных нет ни слова, я все же обнаружил кое-какие совпадения с древними мифами и сказками. Их оказалось достаточно, чтобы проследить исходные шаблоны, по которым создавалась ваша легенда». «Моя что? Да вы сами, ваш замок и ваши опасные увлечения, господин Синяя Борода. Ведь именно так можно трактовать ваше имя. Да, всего лишь транскрипция с английского, очень небрежная, я бы даже сказал, халтурная работа. А прототипом этого талантливого молодого человека, превращающего живых людей в статуи, стал древнегреческий Пигмалион, верно? Имя-то ему почти и не изменили». «Не понимаю, о чем вы», — сухо и холодно заявил герцог. «Кажется, это вино ударило вам в голову, господин граф. Дорогой, что здесь происходит? И что с моей рукой?» Голос девушки сорвался на виск, и было отчего. Ее правая кисть, сжимающая бокал, превратилась в камень. «Наверное, вы недоумеваете, почему аналогичная трансформация не происходит со мной и моим другом Угрюмым, верно, ваше сиятельство? Стража!» — крикнул Блюберт. «Вы ведь и не собирались одаривать меня титулом, Верно, и с самого начала хотели избавиться от меня так же, как проделывали это со своими женами. Жаль, а ведь я столько времени и сил потратил, чтобы привести для вас, как оказалось, просто очередную жертву. Стража, а, бесполезно, если только ваш голос не обладает даром оживлять камень. Что, что ты с ними сделал? Всего лишь угостил чудесным вином из моей собственной винокурни. А вот уже мой министр обороны, который когда-то был одним из лучших карманников, подменил его на то особое вино, которым вы опаиваете своих жертв. И, кстати, он же поменял местами наши бокалы так, что вы этого даже не заметили. И что ты теперь будешь делать? Я прикажу сперва убить вас и вашего жуткого слугу, чтобы вы забыли о нашем визите. Затем умрет ваша несостоявшаяся невеста, тогда она сможет вернуться к отцу, ничего не помня о случившемся с ней кошмаре. А потом мы покинем ваш негостеприимный замок. Только сперва маленько пошарим в казне, ухмыльнулся угрюмый, демонстрируя изысканный золотой ключ, возместим, так сказать, свои затраты на мероприятие и этот, как его, моральный ущерб, подсказал Шардон. Ага, вот это вот самое, в натуре, вор, вор и подлый убийца. Однозначно, радостно кивнул угрюмый, даже и не думая спорить, один из лучших. Ты, твое сиятельство, голову-то поверни вон туда, не хочу твой камзол кровью запачкать, уж больно он мне приглянулся. Шардон мысленно отметил еще одно удобство виртуального мира. Здесь не нужно было заботиться о том, подходит тебе обувь или одежда по размеру, все масштабировалось автоматически. Да и пятна крови на одежде или полу, о которых беспокоился угрюмый, были всего лишь визуальным эффектом, который сам по себе пропадет спустя какое-то время, высвобождая системные ресурсы для других задач. Реальный мир, квартира Михаила Суслова, вызываю диспетчерскую службу дозор системы, отдышавшись и мысленно досчитав до 10, спокойно и внятно проговорил Сумракс. Причина запроса – угроза здоровью и жизни. Диспетчерская служба на связи, Михаил, ваши физические и психологические параметры в норме, а рядом с вами не обнаружено присутствие разумных существ биологического или электронного типа. Вы уверены, что угроза вашей жизни и здоровью все еще актуальна? Всевидящая и всеслышащая служба тотального контроля безопасности, она же дозор-система, за доли секунды отследила звонок и не только определила личность говорящего, но и подключилась к его капсуле и, скорее всего, к эскину квартиры и всем ближайшим патрульным дронам. И они стали ее глазами, ушами, датчиками и системами анализа. Кроме самого Миши дома никого не было, дядя Леша ушел по каким-то своим дедялишиным делам, и сенсоры могли обнаружить разве что соседей за стенами, их домашних питомцев и спящего домашнего робота-пылесоса. Никакой другой мобильной автоматики в квартире они не держали, и даже тренажерная система была старинной механической. Ваш пульс и уровень адреналина и кортизола в норме. Может, вы нуждаетесь в инъекции обезболивающих или седативных препаратов, хоть и приятный женский, но все же механический голос продолжал проявлять излишнее беспокойство. Нет, спасибо. Мне только что звонили и угрожали физической расправой. Если вы знаете имя, ID или координаты вашего собеседника, то это облегчит нам поиски и анализ источника угрозы. Нет, но я записал весь разговор и знаю причину, по которой мне могли угрожать. Запись обнаружена, загружена и анализируется. Ваше участие в тендере номер 316.2/4 имеет какое-то отношение к угрозам в ваш адрес, уверен, что это и есть причина. Аналитический эскин дозор системы не только скачал записи с памяти его капсулы, но и проверил место работы Михаила, все его рабочие связи и текущие рисковые контракты. Наверняка запросил и маршрутную карту за последние дни, а также карту финансовых операций, не только поступления средств на счет и списания, но также где и на что были потрачены деньги, или откуда получены. Подтверждаю, степень угрозы вашему здоровью признана высокой. Инициирую протокол безопасности Цербер. Теперь вы находитесь под наблюдением и защитой дозор системы, гражданин. Сейчас вам будут загружены все необходимые приложения, а также схемы безопасных маршрутов и расписание на ближайшие дни. Спасибо. Сумрак впервые в жизни общался с роботами системы и понятия не имел, что нужно говорить и как реагировать. Через 1 минуту и 32 секунды патрульный дрон доставит вам контрольный браслет. Убедительно просим вас не снимать его, пока угроза вашему здоровью не будет устранена, а также тщательно выполнять наши рекомендации. «Да куда ж я денусь-то?» – усмехнулся парень. «Также рекомендуем сократить ваши контакты до минимума и в течение 10 минут предоставить нам список доверенных лиц для проверки». В интерфейсе нейрокапсулы появился новый таймер, тут же начавший отсчет. Михаил задумался, кого добавлять в список. Коллег по работе, понятное дело, дядю Лешу и родителей, само собой, как и соседей по этажу, с которыми он сталкивается постоянно. А как быть с Ларисой? Все люди из списка будут проверены и тоже попадут под усиленный присмотр системы. Или лучше просто сократить с ней контакты до минимума, как советовал диспетчер. Заранее об этом он как-то не подумал. Ему отчаянно хотелось увидеть девушку, поделиться с ней своими проблемами, да и просто обнять, прижать к себе и уткнуться в ее душистые волосы, но делать это под присмотром десятка камер, автоматов и патрульных дронов, непрерывно считывающих физические показатели и записывающих каждое слово, сомнительная романтика. Значит, со свиданиями придется обождать, пока дозор системы не отыщет злоумышленников и не накопает доказательств достаточно, чтобы накрыть всю шайку и усадить их в тюрьму. А в том, что там есть чего копать и за что сажать, он был уверен, иначе бы не ввязался в эту авантюру. Искины поднимут все контакты, беспристрастно изучат и проанализируют записи разговоров, историю всех финансовых операций и отследят все ниточки и связи этой коррупционной паутины по распилу государственных денег. Конечно, и его аферу тоже раскроют, но он ничего незаконного и не сделал. Просто попросил своего хорошего друга, заместителя директора интерната, позвонить одному человеку и намекнуть, что решение по тендеру вот-вот примут, причем, скорее всего, не в его пользу, как обычно, а в пользу проекта студии «Дизайн Комфорт». Это ведь даже и не ложь была, а просто предположение одного из сотрудников, который вообще не имел никакого отношения к тендеру. И тем не менее, эффект получился именно таким, как и предвидел Шардон, разработавший всю эту схему. Анонимные звонки с угрозами, шантаж и так далее. Рыбка клюнула, рыбак подсек, и теперь ему оставалось только ждать. Ну, теперь посмотрим, кто кого. Мелкие чиновники и лихие бизнесмены, привыкшие обирать беззащитных сироток, или тотальная государственная система безопасности и контроля, управляемая самыми совершенными искинами. За свою жизнь он особо не переживал, руки короткие у воришек. Разумеется, если бы Лариса чуть больше доверяла своему ухажеру и рассказала ему и про случай с аварией в лесу, и про то, как на самом деле Кирилл стал калекой, и про невидимок, Сумрак свел бы себя не так решительно и беспечно. Но это был как раз один из тех случаев, когда меньше знаешь, крепче спишь. Виртуальность мира фантазий. Трактир «Пивной барон» в заповеднике Кхара. И все же, милая леди, настоятельно рекомендую отведать вам этой гречневой каши со свиной щекой. Они просто восхитительны. Почти так же хороши, как и вы. Рианна рассмеялась неуклюжему комплименту. Эльф Трандуил оказался куда дружелюбнее и обаятельнее, чем суровый начальник Сильвестр Николаевич, и старательно развлекал девушку уже целый час. «Боюсь, что снова отвечу вам отказом, Сильве». Ее спутник недовольно нахмурился, и девушка исправилась. «Транд, да, простите, прости. Во-первых, я на диете и на носу у меня семейный ужин с родителями. Хм, раз прозвучало «во-первых», значит. А во-вторых, как помощница хозяина этого трактира и ответственная за оформление и меню, я лично перепробовала здесь каждое блюдо по нескольку раз, и советую попробовать вон те, копченые заячьи уши в медовом соусе. Уши, щеки, мне вот интересно, а куда уходит нормальное мясо несчастных зверушек, раз нам остаются одни шкурки? С показушным недовольством пробурчал Трандуил, вызывая у Рианны новый приступ смеха. Она и не думала, что он умеет шутить, да и вообще быть настолько непринужденным. Это всего лишь название, а на самом деле это жаркое из отличной вырезки. Рекомендую. Ну, если вы так настаиваете, милая леди, то я действительно рискну своим любимым кожаным ремнем, в котором после сегодняшней трапезы придется проделывать внеочередное отверстие. Это виртуальная еда, и от нее прирастают только виртуальные калории. Рианна прекрасно понимала, что не просто так Сильвестр Николаевич настаивал на уединенной кабинке, и не зря регулярно подливает ей самого дорогого, вкусного и крепкого вина. Наверняка у него есть какие-то планы на этот вечер и на нее лично, и девушка была готова поспорить, что ей они не придутся по душе. «Ох, вы такой прекрасный собеседник, что даже не хочется вас покидать», — вздохнула она. «Так не покидайте. Расскажите мне побольше о вашем меню, Устройте мне экскурсию по этому чудесному заведению. Там ведь гостиница на втором этаже, верно? Да. Ну вот они и подобрались к тому самому моменту. А этот бар, значит, принадлежит вашему клану, трактир? Нет, только половина. А еще серебряные шахты и целый замок. Смена темы разговора показалась девушке странной. У нас хоть и молодой, но очень перспективный клан. Отличный коллектив и замечательный лидер, который ведет нас к процветанию. Да-да, рассеянно кивнул Трандуил, тот самый Корвин, и он ваш брат, если я не ошибаюсь. А вы, я смотрю, хорошо проинформированы. Это уж точно, Лариса, рука эльфа накрыла ее ладонь и крепко стиснула. Например, я знаю, что четверо сотрудников из вашего отдела в конце месяца получат свой последний расчет. Хотите, назову их имена? Рианна вздрогнула, но руку не убрала. Начальник сжимал ее слишком крепко, чтобы можно было сделать это, словно невзначай, а высвобождаться силой она не хотела. Я не настолько любопытна, холодно произнесла девушка. И очень даже зря, потому что некая Лариса Селезнева там тоже числится, к моему сожалению. Рианна разочарованно вздохнула. Ну вот и настало время откровений. Сейчас он пообещает всяческое содействие и за ответную благодарность и начнет лапать, а потом предложит устроить экскурсию в одну из спален наверху. Как же все это банально и примитивно. Посодействовать. Скажем, как соклановец соклановцу, вы ведь там все одна большая дружная семья, да, и не оставляете товарищей в беде. Рианна едва сумела скрыть свое удивление. Клан, его всего лишь интересует вступление в клан. Как думаете, что вашему брату важнее, виртуальное яйцо виртуального золотого грифона, или реальные проблемы его реальной сестры на работе? Чего? Задумавшись, она пропустила часть слов Трандуила, и теперь пыталась осмыслить услышанное. Я меняю вашу фамилию в списке на другую, а взамен получаю яйцо грифона. Так понятнее? Да, гораздо. Спасибо. Значит, как девушка она его не интересует, к счастью, хоть это и немного обидно, но чисто по-женски и даже скорее по привычке. Причем, это была привычка эффектной эльфийки Рианны, а не скромной и невзрачной офисной крысы Ларисы, у которой, к тому же, еще и парень есть. Ему нужно яйцо золотого грифона, гнездо которого опекает клан Дети Корвина. Эти уникальные предметы, позволяющие призывать редчайшего летающего маунта, появляются всего один раз в месяц и стоят примерно 200 тысяч золота за штуку. В реальных деньгах – полторы зарплаты самой Ларисы, вместе с премиями. «Я жду ответа, милая Рианна», – Трандуил ухмыльнулся и подлил ей еще вина, «и очень надеюсь, что мы наши с вами вопросы уладим до того, как вы убежите на семейный ужин. Вы же не хотите расстраивать своих родителей опозданием и, скажем так, неприятными новостями о кадровых перестановках в нашей весьма успешной компании». Глава 24. Телепортация. Виртуальность мира фантазий. Трактир при замке Фурье. Угрюмый сделал большой глоток из кружки и недовольно скривился. Так он выражал свое одобрение вкусу напитка, и по его шкале могло быть и хуже. Эта гримаса означала, что пиво вполне недурственное, если не считать несколько завышенной цены. Впрочем, как министр обороны при графе Шардонье он имел здесь особые привилегии, и каждая четвертая кружка наливалась ему бесплатно. И каким-то совершенно невероятным образом именно эта дармовая порция заметно выделялась среди всех прочих по качеству, в худшую сторону. «Послушай, командир, а ну как этот твой бессмертный не раздобыл нужных бумаг про синюю бороду, или вообще не стал бы с нами сотрудничать?» Он отставил кружку в сторону и уставился на Шардона. «Тогда нас превратили бы в живые статуи. Это получается, мы ему жизнями обязаны, выходит так. Портальный камень, карты, твоя вторая обновка поверх доспеха». Начал загибать пальцы угрюмый, перечисляя, к чему ты клонишь. Много пользы от этих бессмертных, вот я к чему. Мириться тебе надо с ихним главным. И министр приложил ладони к голове, изображая длинные эльфийские уши. Это ты сам к такому выводу пришел, или подсказал кто? Здоровяк замялся, а потом, словно оправдываясь, пробурчал. Кузнецы уж больно у них хорошие. Наши таких доспехов не мастерят, а мне бы приодеться надо, вон, аж три уровня поднял, пока туда-сюда воевали. Да и ты тоже, твоя светлость, и портал до города у них есть. Удобная штуковина была, и быстро, и экономно. Он сделал акцент на последнем слове, прекрасно зная, что у графа есть пунктик по поводу рационального использования ресурсов, и с ворами-предателями никаких дел иметь не надо, добавил министр обороны. Да, собственный портал нам не помешает. Завтра же начну собирать на него ресурсы, а шахта Баронская так и стоит заброшенная. Того и гляди, заберет ее какой-нибудь залетный граф или клан бессмертных. Я подумаю над твоим предложением, спасибо, но сейчас у меня есть дела поважнее. После провала с Блюбердом, он приступил к изучению следующего кандидата в отцы. Герцог Мартус, алхимик, ученый, мистик, оккультист и, наверное, самый старый житель империи их тех, кого можно называть живыми. И все эти вещи были связаны друг с другом самым что ни на есть логичным образом. Герцог боялся старости и смерти, и всеми силами искал способ их избежать. Благодаря некоторым своим особенностям и загруженным базам данных игроков, Шардан знал о смерти, посмертии и бессмертии побольше даже самых старых и опытных NPC и рассчитывал использовать эту информацию для обмена на герцогский титул. Проблема была, как уже упомянул Угрюмый, была в логистике, так далеко Шардан еще не забирался, и даже самый быстрый маршрут отнял бы около недели. Свитков с нужной меткой в продаже тоже не оказалось, по крайней мере на доступном ему аукционе. Ловкача и Сумракса в игре не было, и попросить их о помощи невозможно. Кроме членов клана Дети Корвина в стартовых локациях нет игроков достаточно высокого уровня, способных использовать порталы, а значит, придется ему добираться своим ходом. Или снова связываться с гильдией воров, рискуя оказаться в смертельной западне. Шардан Мари, привет, любовь моя. Он уже знал, что используя такое обращение в разговоре с этим персонажем, можно добиться от него гораздо больше и быстрее, чем при любом формальном приветствии. И, как обычно, выбирая самый короткий и эффективный путь, старался использовать именно эту форму. Мари Шардан. Да, пупсик, Шардан Мари. Мне нужно как можно быстрее добраться до владений герцога Мартуса. Шардан Мари. Какие ты знаешь способы для дальних путешествий? Мари Шардан. Я так понимаю, нужных свитков ты не нашел, и связываться с гильдией после инцидента в музее больше не хочешь? Шардан Мари. Именно. Мари Шардан. Попроси помощи у Сумракса или нашего ловкача. Шардан Мари. Они слишком заняты. Мари Шардан. Тогда помирись с Корвином. Шардан Мари. Еще варианты. Мари Шардан. Добирайся до города своим ходом, оттуда порталом до ближайшего крупного аукциона и там ищи свитки или мага-телепортатора, который согласится тебя перенести. Или нанимай караван, или корабль. Шардан Мари. До города 3 дня пути. Мари Шардан. Или всего 2 часа, если использовать клановый портал Детей Корвина. Тот, что в твоем пивном бароне. Или они запретили тебе им пользоваться. Тогда отправь туда кого-нибудь и дай ему несколько маяков Ллойда, пусть поставит на них метки, как только окажется в городе. И вообще давно пора было это сделать. Шардан Мари. Ты как всегда права, любовь моя. Раньше он не видел смысла в том, чтобы запасаться маяками до города, и сейчас об этом пожалел. Правда, стоили они недешево, простым смертным его уровня такие расходы не по карману, да еще и на постоянной основе. Но граф получает доходы со всех своих владений и распоряжается суммами на пару порядков выше, чем другие NPC и даже игроки. Так что, даже несмотря на почти опустевшую за последнее время казну, регулярные поступления за 3-4 дня восполнит потери. А уж пару свитков он может купить хоть сейчас, продав пару ненужных стульев или других предметов декора замка, что он и сделал. И верхом на своем верном куклусе и в сопровождении Угрюмого отправился в заповедник Тхара, в свой самый первый и преуспевающий трактир пивной барон, заодно и проверить, как там идут дела. Дела шли отлично, залы были полны, золото и пиво текли исправно, а опытный персонал справлялся со своими обязанностями так хорошо, что даже Рианна, управляющая бароном, нашла время перекусить в компании привлекательного эльфа 32 уровня. Шардан заметил их в укромном углу трактира, о чем-то воркующих. Спутник девушки, к слову, оказался Шардану совершенно незнакомый, более того, не состоял в клане Дети Корвина, что было довольно странно. Ни эльфам, ни персонажам старше 20 уровня нечего делать в гоблинском заповеднике, который по сути является нубитником. Мари Шардан. «Милый, а у тебя, случайно, не осталось яиц золотого грифона, которые когда-то дарил Корвин?» «Шардан Мари, нет, зачем они тебе?» «Мари Шардан, не мне, пупсик, из него ведь можно вырастить быстрого летающего маунта, но раз нет, то увы». Он в очередной раз удивился уму и проницательности своей супруги, в общем-то, довольно рядовой NPC. «Да, дворянка и бывшая жена одного из баронов, да, когда-то вращалась в высшем свете». Действительно выделяется не только красотой, но и умом. Но для такого захолустья, как леса гоблинов, она слишком уж хороша. Пометка. Тщательно изучить биографию и способности своей супруги, леди Мари. Тем временем Рианна и ее спутник эльф вышли из трактира, но Шардон не стал за ними следить, не за этим сюда пришел. Он быстро поднялся наверх, к порталу. Как и раньше, клановый телепортатор использовался в качестве канала связи с соседним городом, и воспользоваться им мог любой желающий, за небольшую плату, разумеется. «О, смотри, Толик, это же наш пивной барон!» — обрадовался дежуривший у портала бессмертный, едва заметив Непися. «Привет, Шардон!» Орк, с ног до головы закованный в латные доспехи, приветственно поднял руку. «Здравствуй, Кусака! Давно не виделись, Рыжий! Без тебя в клановом чатике скучно! Ты когда назад-то вернешься?» «Назад? Ну да, Корвин сказал, что вернет тебя, как только ты снова станешь нормальным человеком. Кстати, а что случилось-то? Тебя ведьма заколдовала? Выглядишь, вроде, как обычно, разве что похудел немного, да приоделся. А во, ты уже 31 уровень. Кусака, отстань ты от Шардона, может, у него какие-то дела важные, а тут ты пристал. Тебе же в город, да, да, пожалуйста». Он протянул горсть золотых монет бессмертному, но тот отвел руку, не пися в сторону. «Да ты чего, нам и так в твоих трактирах каждая пятая кружка бесплатно идет». Пометка. Отменить пятую бесплатную кружку пива для членов клана «Дети Корвина» по всем пивным баронам. Спасибо. Он шагнул в возникший магический вихрь и через несколько секунд оказался на уже хорошо знакомой ему городской площади. Следом из портала появился Угрюмый. Он слышал весь разговор с бессмертными, но не сказал по этому поводу ни слова, а лишь поинтересовался. «Ну и куда теперь? Нужно найти способ добраться до ущелья Имр. Порталом можно перенестись в город Кургиш. Оттуда полдня пути верхом до Торгаска. Затем несколько часов по реке, и мы попадем в город Сарам. Это соседняя с ущельем локация. В этом городе находится филиал Академии магии, мистики и алхимии, более известный как Амма-Матер. Герцог Мартус – один из ее преподавателей, так что попробуем перехватить его именно там. А если не получится, тогда придется добираться до замка герцога через долину смерти. Ну, я-то карту смотрел внимательно. Думал, может, ты чего не доглядел или не дочитал. Это ведь локация 55 уровня, забитая монстрами и разумными вихрями тьмы, что зовутся ветрами смерти. Отсюда и название этой долины. Я тоже читал и смотрел внимательно. И про ветра смерти знаю. И, будем надеяться, что сумеем отыскать герцога в самой академии. Шардон продиктовал портальному мастеру-магу название места, куда он хочет отправиться, и тот завозился с настройками, двигая туда-сюда рунные камни по высеченной в куске мрамора карте. Наконец, закончив приготовление, он пригласил путников пройти в арку портала. Граф глянул на стоимость переноса, которая высветилась после всех этих манипуляций, и тяжело вздохнул. Если так пойдет и дальше, то взятых с собой денег не хватит даже на дорогу в одну сторону, а он еще рассчитывал запастись свитками маяка Ллойда и прикупить что-нибудь для себя. «Это слишком дорого», — покачал он головой. «Или плати и прыгай, куда тебе надо, или не плати, тогда проваливай. Мы вернемся чуть позже», — пообещал Шардон и развернулся.